Глава 11. О поражениях. После нескольких месяцев расследования стрелок из этой истории был задержан и осужден. Некомпетентного старшего агента уволили, а мой напарник Джейк получил еще одну благодарность от начальства. Ментальные воины понимают, что не всегда возможно держать ситуацию под контролем. Иногда все идет не так, как нам хотелось бы, вне зависимости от того, как хорошо мы подготовлены и скольких трудов нам это стоило. То, как мы относимся к такому опыту, как решаем смотреть на ситуацию, всегда влияет на то, что ожидает нас в дальнейшем. Поэтому, несмотря на то, что мы не всегда можем контролировать ход событий, мы всегда способны контролировать свои реакции на происходящее. Ментальные войны концентрируются на том, что они в состоянии контролировать, а не на всяких там «если бы да кабы». Умение выбирать способ реагирования на нежелательное событие – крайне важный навык, напрямую связанный с тем, насколько хорошо мы выступим на соревнованиях, да и в жизни в целом. Ментальные войны знают, что ни в жизни, ни в спорте нет людей, которые всегда только побеждают. Когда все идет не так, как надо, они знают, что испытывать разочарование вполне нормально. А вот застревать в этом разочаровании не стоит. Чемпионы всегда стараются смотреть на события в более широком контексте. Они способны взять на себя ответственность и посмотреть на произошедшее как на временное препятствие, не больше, не меньше. Да, это тяжело, но они смотрят на свои ошибки, учатся на них, а потом просто отпускают. Разумеется, у меня тоже бывали моменты, когда я терял себя. Кстати, именно в один из таких периодов моей жизни я и познакомился с Лео Таем. Я был молодым спортсменом, занимался боевыми искусствами, выступал на турнирах и как раз проиграл на серьезных международных соревнованиях. Хуже того, я проиграл на соревнованиях, где серьезно рассчитывал занять первое место, поэтому особенно тяжело переживал поражение. Все утешали меня, повторяя: «Ты все равно здорово выступил». Но второе место меня не устраивало, я хотел большего. Со временем, из-за постоянного раздражения на себя самого, я стал хуже тренироваться, потерял энтузиазм, все стало казаться либо скучным, либо слишком сложным и не заслуживающим внимания. И я чересчур расслабился. Помню, как кто-то из старших спросил у меня, слышал ли я о тренере Лео. «Кажется, нет», — ответил я. «А что он преподает?» «Ну, в основном стиль шаолинь, китайский кикбоксинг, ну и многое другое. Однажды он мне очень помог». «Ну и как же он тебе помог?» — заинтересовался я. «Позвони ему, он тебе сам расскажет. Держи телефон. Он проводит занятия только в малых группах. Скажешь, что от меня». Протаскав с собой клочок бумаги с телефоном около 2 недель, я наконец решил, что терять мне нечего. Набрал номер, представился, немного рассказал о себе. Тренер Лео слушал меня молча, и в какой-то момент я решил, что он занимается своими делами или вообще повесил трубку. «Приходи завтра», — сказал он мне под конец и попрощался. На следующий день мне жутко не хотелось никуда идти. Я все время спрашивал себя, зачем я позвонил этому тренеру и придумывал все мыслимые и немыслимые отговорки, чтобы не идти на занятия. Однако, несмотря на все сопротивление, в какой-то момент я обнаружил, что стою на пороге его дома и стучусь в дверь. Мне открыл невысокий пожилой мужчина со спокойным и искренним лицом. «Дэниел Сан», — поприветствовал меня он. Я не мог сдержать улыбки. После выхода фильма «Карате Кид» все меня только так и называли. Я уже привык. «Ты очень похож на старшего брата. Пожалуйста, входи». «А вы знали моего брата?» — спросил я и тут же понял, почему имя тренера Лео показалось мне знакомым. Просто мой брат всегда называл его Лео Тай, вот я и не понял, что речь идет об одном и том же человеке. Насколько я смог припомнить, Лео Тай был учителем боевых искусств у моего старшего брата, а мой брат учил меня до того, как его забрали в армию и отправили во Вьетнам. Вскоре он погиб, и в детстве я часто думал о загадочном мастере. И вот судьбе было угодно, чтобы много лет спустя я все-таки встретился с инструктором моего брата. Совпадение? Едва ли. Испытывая сильное головокружение, я вошел в дом и огляделся. Судя по всему, Лео Тай жил по-монашески скромно. Зная о том, как к нему относился брат, мне оказалось очень легко говорить с ним искренне и открыто. Мы выпили чаю, и я рассказал ему историю о моем поражении на турнире. Выслушав меня, Лео Тай с улыбкой произнес: «Тебе надо перестать думать об этом поражении. Настоящие чемпионы всегда морально готовы к такому. Ты должен думать об этом поражении столько, сколько нужно, чтобы извлечь из него урок. Но потом необходимо отпустить всю эту ситуацию». «Сказать проще, чем сделать», — подумал я. Но сама идея произвела на меня впечатление. «Отпустить ситуацию». Этот совет пришелся мне по душе. «Отпустить ситуацию», — повторял я себе, постепенно начиная скидывать с себя груз эмоций, так долго обременявших меня. «Извлечь урок, а затем отпустить». Что может быть проще? что может быть более исцеляющим. Но Лео Тай еще не закончил. Наклонившись вперед, словно хотел убедиться, что я слушаю его внимательно, он продолжал. «Помни, что чемпионы никогда не заигрывают с чувством вины. Они падают, а потом встают и начинают упорно трудиться, готовясь к следующим испытаниям. Они высоко держат голову, даже когда это нелегко, и заставляют себя двигаться дальше. Они понимают, что такова жизнь, и никогда не забывают о том, что если ты не проигрываешь, то, скорее всего, просто не ставишь задач достаточно высокого уровня». Провожая меня, он с улыбкой сказал, «Я хочу, чтобы ты взял себя в руки, Дэниел-сан. Я хочу, чтобы ты выстоял. Возвращайся, когда будешь готов». Так началась моя дружба с Лео Таем. Помню, как в тот вечер я вышел из его скромного дома, думая о том, как мне повезло, что через столько лет судьба свела меня с учителем моего брата. Я был еще подростком и понимал, что у меня все впереди, но навсегда запомнил чувство, обуревавшее меня по дороге домой. Ощущение, что моя жизнь совершила неожиданный и крайне интересный поворот. Помни, чемпионы фокусируются на том, что они могут контролировать. Они знают, что не всегда могут управлять тем, как развиваются события, но способны контролировать свои реакции на происходящее. Каждое поражение таит в себе скрытую возможность для великой победы в будущем.